Будем мешать. Огромный белый паук. Я завтра выйду сухой. Сольются слезы всех мук в один поток, и с лихвой им будет тыл напоен всех битв на свете, и впредь мы будем вечно вдвоем мешать любви умереть».